Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 9 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Министр градостроительства подводит итоги 2017 года. Баку и далее будет пытаться спекулировать с темой Аскерова и Гулиева, считают в Степанакерте. Сеть книжных магазинов в России рассказывает об Арцахе. В Азербайджане очередная истерика. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому замужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий Энской воинской части армии обороны Ваче Челингарян посмертно награжден медалью за боевые заслуги. В интервью республиканской газете «Азат Арцах» министр градостроительства НКР Карен Шахраманян заметил, что 2017 год ознаменовался завершением ряда строительных работ, оставшихся с 2016 года, и вводом в эксплуатацию построенных в рамках госзаказа новых строений. В целом, 2017 в плане капитального строительства был весьма насыщенным и серьезным годом. Не секрет, что в строительную сферу вкладываются также частные и благотворительные средства. За счет этих и государственных средств в рамках различных социальных программ были построены и отремонтированы дома, общественно-административные объекты, благоустроены дороги, в том числе государственного значения. В политике градостроительства последних лет большое место уделяется жилищному строительству. Что касается планов на 2018-й, Карен Шахраманян отметил, что окончательно программы пока нет, но обозначены главные направления, которые должны претворить в жизнь в новом году. Наряду с государственной программой есть и программы Всеармянского фонда «Армения», в которых министерство несет свою долю ответственности. Государственные и частные программы разнообразны. Мы продолжим строительство жилья, здравоохранительных, культурных, спортивных и образовательных комплексов в различных населенных пунктах Арцаха, добавил Карен Шахраманян. Я убежден, что в результате нашей общей активной и добросовестной работы мы сделаем родину нашей мечты еще лучше. Заключил министр градостроительства республики. Популярной российской сети книжных магазинов «Читай город», имеющей отделение в 128 городах России, продается книга, в которой рассказывается об Арцахе. В книжной сети реализуется издание «Страны мира. Большая иллюстрированная энциклопедия. История населения. Карты. Климат. Экономика». В этой книге, выпущенной издательством СЗКО «Город Санкт-Петербург», приводится информация о Нагорно-Карабахской республике, ее символах, а также история возникновения государства. Таким образом, в России наряду с продажей продукции «Арцахфрут», произведенной в Карабахе, но указанной как сделанная в Армении, также осуществляется реализация книг, в которых Нагорно-Карабахская республика указана как независимое государство, пишут азербайджанские СМИ, делая выводы о том, что в России уже открылась дорога для признания Нагорно-Карабахской республики. Власти Азербайджана и далее будут пытаться спекулировать вопросом Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Такое мнение выразил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя высказывание главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева. По словам Давида Бабаяна, в 2018 году возможно продолжение спекуляций на эту тему и даже ее активизация. Это объясняется тем, что в будущем году в Азербайджане предстоят президентские выборы и будет отмечаться множество дат. Столетие образования искусственно созданного государства Азербайджан, столетие возникновения карабахской проблемы, 30-летие последней фазы этой проблемы, 95-летие Гейдара Алиева. В контексте стремления власти отвлечь общество от реальных социальных проблем, этот вопрос может занять особое место, отметил Давид Бабаян. Вместе с тем он напомнил, что сопредседателем Минской группы ОБСЕ, представителем Красного Креста и азербайджанской стороне известно, что указанные лица содержатся в нормальном нормальных условиях они отбывают наказание за совершенные ими преступления, а судебный процесс был открытым. Однако не исключено, что азербайджанская сторона и далее попытается прибегнуть к провокациям, заключил Давид Бабаян. Напомним, граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров по решению суда приговорены к 22 годам лишения свободы и пожизненному заключению соответственно. Исключительно мирное решение Нагорно-Карабахского конфликта остается приоритетом внешней политики и безопасности Армении. Об этом в МИД Армении заявил президент Серж Саркисян. Независимо от отсутствия ощутимого прогресса в переговорном процессе, мы можем заявить, что после годового перерыва состоялась Женевская встреча президентов Армении и Азербайджана, в ходе которой было сделано совместное заявление и была достигнута договоренность о снижении напряженности на линии соприкосновения, отметил президент. По его словам, в этом отношении международное сообщество и Армения говорят почти на одном языке, и это лучше всего отражено и в заявлениях глав делегаций стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и в заявлениях Минского саммита ОДКБ, и в соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом. 2017 год был достаточно насыщенным и успешным. С таким заявлением на встрече с журналистами выступил вице-спикер Национального собрания, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов. По его словам, в этом году в плане укрепления безопасности, внутренней и внешней политики было больше положительных, чем отрицательных ситуаций. Вице-спикер в первую очередь упомянул состоявшиеся 2 апреля парламентские выборы, которые он назвал успешными. Несмотря на некоторые недостатки, именно они стали лучшими в истории парламентских выборов в независимой Армении. Со стороны международных наблюдателей не было никаких подозрений в плане обеспечения тайны голосования граждан. Эти выборы стали очень важным шагом в контексте развития демократии, сказал Эдуард Шармазанов. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Несмотря на то, что синоптики прогнозировали холодную зиму, весь декабрь месяц и первая половина января оказались очень теплыми. Мы побывали в гидрометслужбе Арцаха, поговорили с главным специалистом Мариной Арутюнян, поинтересовались, чем обусловлена такая теплая зима. Регион сейчас находится в зоне воздействия теплых воздушных масс, поэтому температура превышает норму на 4-5 градусов. До 14 числа мы ожидаем погоду и температуру без существенных изменений. По словам главного специалиста гидрометцентра, с 14 января ожидается изменение. С 14-го уже ожидаются осадки. В горных районах, возможно, в виде мокрого снега, в пригорных и низменных районах в виде дождя. Температура ночная у нас будет в пределах минус 2 плюс 1 градуса, а дневная плюс 4 плюс 8. Это потому, что мы находимся в зоне гор. Резко меняется температура ночная и дневная. Как только появляется солнце, становится тепло. Насколько мне помнится, на моей памяти не было такой жаркой зимы. Сколько лет? Может быть, у нас отдельные там дни были? Но вот чтобы такая протяженность. Для нашего региона такие явления не аномальны. С периодичностью 5-6 лет могут быть такие отклонения. Например, октябрь месяц был холодный в этом году. Холодно было очень. Ноябрь был очень. Но ноябрь теплый, уже, то есть, да, хорошая осень была теплая. Эти декады декабря у нас появилась такая аномалия, потому что было очень тепло. А сейчас посмотрим, вот с 14 числа понижение, когда пойдет температура, посмотрим, что будет дальше. Какими данными вы пользуетесь? У вас есть возможности самим? Нет, у нас таких условий, к сожалению, в Карабахе нету и не было за эти 100 лет, пока существует метеослужба в Карабахе. Синоптиков не было. Мы получаем данные, сначала получали из Азербайджана, теперь мы получаем это все из Армении. Мы отсюда делаем наблюдения, следим за погодой, за передвижением воздушных масс, а они уже на основании наших данных делают прогноз и присылают его нам. Мы здесь немножко корректируем потом, после того, как они нам дают прогноз, уже относительно наших условий. Ученые из Американского исследовательского института геонаук заявили, что нашли возможные подтверждения существования Ноева ковчега на горе Арарат. Более 100 исследователей со всего мира собрались вместе в рамках трехдневного международного симпозиума на горе Арарат в Турции, чтобы узнать, смогут ли они найти место, где, согласно притче, остановился Ноев ковчег, пишет издание Daily Mail. Еще в 2010 году группа китайских и турецких исследователей отправилась в экспедицию, чтобы исследовать регион и найти останки ковчега. Через несколько недель они заявили, что нашли деревянные фрагменты, похожие по форме на останки судна длиной около 150 метров на высоте 4000 метров. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.